Серж смотрел на выстроившееся квадратами войско герцога. Вот и настал этот час. Две огромные армии застыли друг напротив друга. Вот только он, Серж и его воины, расположились на подготовленных позициях, и основная часть его войск скрыта за стенами запорной крепости. А вот герцогу пришлось располагать своих бойцов в чисто атакующем порядке войск. Между застывшими рядами воинов до лиги, а то и более расстояние, и вот-вот прольется первая кровь. Вот только не это нужно юному командующему. Ему нужно все. Он легонько тронул коленками бок верного скакуна легкой рысью. За ним двинулись, играясь, две огромные черные собаки. Это все его сопровождение. За пару десятков шагов от него только знаменосец едет. Вот уж о ком стоило сказать отдельно. Ку в огромном доспехе из пластин костей драконов, сделанные мастерами архимастера Ферро, его отца и брата. Легендарный меч у пояса, ну и конь под стать ему. Огромный красавец. И ведь лично Вар-Луи готовил для своего друга этого могучего зверя, а сам Ку ему рассказывал, как действуют в таких случаях шаманы его племени. В общем, впечатление огр производил неизгладимое. И штандарт красив. Штандарт командующего, его ни с чем не спутать. Вот примерно и расстояние в половину того, что между войсками. А теперь ждем. Есть время предаться воспоминаниям, да и есть, если честно, что вспомнить. Уж очень многое произошло за это небольшое время. «И что ты прочувствовала, когда вы в воду упали?» — не отстает Серж. Его рабочий кабинет в столице Нового Королевства. Доложили, что Мартин вернулся. И тут же пришел на доклад старший из охраны и о таком поведал. Радости у Сержа не было границ. Вот и еще дела есть для ордена. Вот и еще то время, когда без командующего объединенными войсками ордену никак не обойтись, а альтернативы ему, Сержу, просто нет. Значит, война за Дранг? Возможно. А также соседей надо будет наказать. Он, в принципе, так и планировал. И султанату по рогам надавать, и ушастам по ушам. Но вот все никак не мог придумать причины переброса войск ордена на границы империи и этих стран. А вот теперь можно и вовсе не беспокоиться по этому поводу. Император-то в Дранг у них, похоже, теперь свой. Вот только непонятно, почему такая радость именно Мартину досталась? Почему? И вопрос как? Из доклада графа следовало следующее. По прибытию Мартин уже не мог сдерживать своего раздражения. Его ведь попытались поставить в рамки поведения члена посольской делегации, в которую он совсем не стремился попасть. Его примеряло с этой поездкой только наличие рядом Даны, и то девушка держала оборону, хотя по ней было видно, что сдерживается она из последних сил. Перед прибытием посольства заработали по всей стране фонтаны, что расценили знающие люди как отличительный знак. В империи появился сильный претендент на императорское кресло, а если быть точнее, то основатель династии, и совсем не обязательно, чтобы именно он станет новым императором. И вот к этому фонтану и потянуло с первых же минут пребывания в Дранг злого и обиженного на весь белый свет Мартина. С криками «А я чем не новый император?» он ринулся в сторону каменной чаши, из середины которой вверх выбрасывался большой водяной столб. Но у фонтана появилась защита, и всех желающих она просто выталкивала за границы своего срабатывания. Вытолкнула и Мартина. Несколько дней переговоров, а Мартин в эти дни и Дана просто наслаждались обществом друг друга. Мартин уже не считал себя обделенным, и обида на друзей, и особенно на командующего, как-то сама собой притупилась. Все бы ничего, но перед возвращением парочка устроила и вовсе загул. А начинался он за 2 дня до итога. Местная таверна вздрогнула, и как апофеоз, как кричал сам Мартин, репетиция выноса невесты из храма, а по дороге эти двое клятву верности еще друг другу давали, так сказать, репетировали. Да репетировались. Мартин пару раз, оказывается, спотыкался. А что? В дупель пьяный был и, как следствие, почти падал. В кровь разбил себе обе колени и ладони, а каменную брусчатку площади расцарапал. Этой кровью всю одежду, руки и ноги свои суженые измазал. Вот в таком виде эта парочка и влетела в фонтан. Дана стыдливо посматривает на Сержа. Ты посмотри, в свое время она его и за человека-то не считала, так? Раба и игрушку братец Мартина себе завел. А теперь его высокопревосходительство господин командующий, и что-то не дает ей сил признанной дочери императора хамить и отдергивать этого мальчишку. Очень симпатичного, кстати, мальчишку. Надо срочно сказать обеим мамам, что парню надо уже подыскивать партию. Ведь принц уже как ни крути, и опоздать же можно. Но вот его вопросы становятся все откровеннее. Да Дана и сама все понимала. Она, так сказать, сама дала право их задавать. Не произошло бы ничего между ней и Мартином, никаких вопросов бы не было. А тут еще этот долбанный фонтан. Чего все вокруг него бегают, как перед золотыми яйцами? Не разобьется он. Подумаешь, малость покупались. Улыбка тронула прекрасные уста девушки. А было хорошо. «Даночка!» Так и не дождавшись ответа на поставленный вопрос, говорит Серж. Беседа идет в одном из залов, который он переделал под кабинет. Рядом, кстати, большой зал заседаний. Отец отдал ему для проживания их в придачу еще с некоторым помещением, в том числе и спален. Кстати, бывшие апартаменты почившего короля. Вот вызвал девушку для беседы. Не посмела она ослушаться. По его просьбе, сейчас Херн с друзьями Мартина на пару часиков отвлекали разговорами о его приключениях. А вот девушке приходится держать ответ перед его высокопревосходительством. «А скажи мне, дорогуша, ты сама понимаешь, во что вы так ненавязчиво вляпались?» Диана удивлена как и изменившимся тоном, так и формой подачи вопроса. Да и сам вопрос. «Во что она вляпалась?» Просто покупались. Обидеться и уйти? А смысл? Все тогда отразится на любимом. Он об их похождениях командующему очень многое по пьяни понарассказывал. С таким мальчиком лучше дружить. «Серж, ну во что мы могли вляпаться-то?» Не понимает, к чему клонит парнишка. Ухмылка на лице Сержа. «А вляпались вы оба, судя по тому, что мне тут понарассказывали, ваше императорское величество! Дьявол вас забери! О чем вы думали?» На девушку без слез нельзя было смотреть. Она чуть не плача шепчет. «Так не было там никакого его величества. Я бы заметила, наверное, да и не ожидала я, что наш гудеж закончится купанием. Кстати, в первые разы ни меня, ни Мартина фонтан к себе не подпустил», — говорит она. «И потом мы сами не ожидали, что плюхнемся в него со всей дури. Да и состояние было такое, если честно, что все равно было, где мне от крови Мартина отмываться. Я смутно все помню, рывками. Вот после очередного падения Мартина и понимая, что он меня своей кровищей всю извозюкал с ног до головы, то и подумала о том, что неплохо было бы искупаться. Только эта мысль прошла, и я уже в воде. Знаешь, как я испугалась?» «Я никому об этом не говорила, пока только тебе, даже Мартину. Он тоже удивлен, но не обращает ни на что внимания. Потом смотрит так удивленно на мальчика. А при чем тут величество?» Серж улыбается своей фирменной улыбкой, но господина подсмотрел. Дана вжалась спиной со страха в глубокое кресло. «А вот при чем? Пройти без последствий для себя. А именно последствия заключаются в смерти. Никто не может подойти к фонтану императоров, кроме как члены императорской семьи. Ты вроде как дочь нашего императора, но уж, прости, не настоящая. И об этом все знают. А вот каким боком тут наш Мартин, и вовсе одним богам известно. А теперь подумай, кто вы теперь вместе с этим оболтусом? И как тебе пришла в мысль в твою головку поливать из своих рук рассыпавшееся дерево династии? Вообще-то династия императоров недавно прервалась. А тут ты в полном неглиже, вся такая прекрасная, перед восторженными взорами тысяч людей, что оцепили площадь, причем все поголовно, кроме вашей охраны, стояли на коленях. Ты же поливала остатки дерева, зачерпывая ладонями воду из божественного фонтана. А теперь вопрос. Какие по всему континенту, да и за его пределы, думаю, тоже, понесутся слухи о вашем небольшом загуле, а? Ваше императорское величество! Она ладошкой прикрыла губы и, как и ожидалось, расплакалась. Пока он ее успокаивал, пока успокоилась, и поболтать, и договориться успели. Там, где-то в замке, за дверями, посол от того герцогства, где вы гостили, прибыл, весь на нервах, все рвался к отцу на прием. Да, видно, справки навел. Теперь моих людей донимает, чтобы я его принял. Я даже знаю, о чем он меня будет просить. А что важнее всего, он уже у самого императора на приеме побывал, а теперь к нам рванул. Отгадай, чего его сюда принесло? А чего гадать, Серж? Если твои предположения верны, то за императором прибыл и его женой, всхлипывает Дана. Вот только что-то... Все равно не верится во все то, что ты мне тут понарассказывал. В общем так, я сегодня же ночью переговорю с Мартином, а сама завтра убываю к отцу, а главное к матери. Думала оттянуть момент, когда мне внушения будут делать. Да видно, не судьба. Придется за все содеянное самой отвечать. С этим послом-герцогом я говорить пока не готова. Мне нужно получить хоть какое-то представление, с чем мне придется столкнуться. Я все поняла. Мартина подготовлю. Ох, чувствую, придется потрудиться, чтобы его успокоить и настроить на конструктивный лад. Будешь должен, понял? Серж кивает. Я всегда плачу по своим счетам и долгов не оставляю. Любых! Машет он ей на прощание рукой. Она в дверях поворачивается. Я это запомню. В общем, поговорили. Сам посол, этот герцог, в составе свиты вместе со своими сопровождающими в сводный отряд пожелали войти, как узнали, что у нас тут сражение намечается, в котором их будущий император тоже должен принять участие, активное участие. Ну а воспоминания слегка перекочевывают на общее совещание с командирами подразделений и отрядов, что проводил командующий перед самим сражением, подводя, так сказать, итоги подготовки войск к битве и делая беглый осмотр произошедшего как в королевстве, так и в целом в мире. Обстановка, надо сказать, на континенте накалялась. «Так, господа», — берет слово командующий, — «времени к подготовке больше у нас нет. Мы в крепости, запирающей самый пологий и широкий подъем в горы со стороны восточной части королевства. Он самый удобный для передвижения большого количества войск. И мы не обманулись в своих ожиданиях. Герцог повел свои войска этой дорогой. С его стороны отвлекающих второстепенных ударов не последовало. Бережет войска свои, командующий, не разбрасывается людьми. Хочу вам напомнить, что в количественном отношении наши войска противнику проигрывают. По данным нашей разведки, почти на 12 тысяч копий больше у герцога Викторского. Но ему атаковать, нам же защищаться. Шансы на победу равны, смеется Серж. Но у нас они намного равнее. Улыбки на лицах собравшихся. Командующий не сомневается в победе, да и опыт уже играет свою роль. Командующий всегда побеждает, и этот факт всех успокаивает. Но прежде чем начать разборы по подготовке войска к битве, хотелось бы пройтись по ситуации в целом, которая сложилась в мире и у нас на этот момент. Начнем, пожалуй, с нашего королевства. Серж переводит взгляд на присутствующего тут на совещании Его Величества. «Вот скажи, отец, что ты тут делаешь?» Явно было видно, что подобный разговор между родственниками уже происходил. Но когда он велся один на один, Сержу сложно было прибегнуть к административному ресурсу. Проще говоря, приказать и настоять на своем решении. А вот на подобном совещании никто не рискнет с ним спорить, тем более пытаться оспорить его решение. Чем наш Серж вовсю и пользовался. Отец парня судорожно сглатывает, костыля и сына, и себя за то, что поплелся на это совещание. С другой стороны, странно было бы, если бы правитель королевства не был на гласном совете перед битвой. Очень странно. Но сын считал по-другому. «Ты не доверяешь своему командующему? Ты не доверяешь войскам?» «Ты переворачиваешь мои прошлые слова». Видно, что новоиспеченный король злится. «А я выкажу при всех свою позицию. И думаешь, тебе одному?» «Нет. Вот у нас тут присутствует великий герцог Ергонии. Раз. Король королевства Мани. У вас, ваше величество, в королевстве проблем мало, что вы сюда ко мне прибыли. Ладно, я понимаю. День, от силы два. Вы уже декаду тут с женой гостите. Простите, ваше величество, но в вашем королевстве, увы, тоже не все сейчас спокойно, а вы тут у меня прохлаждаетесь. То же самое касается и вас, ваше величество. Что, все у вас приняли безоговорочно образование королевства и переименование острова? А теперь приказ всем вам, не дожидаясь начала бойни, убыть в свои столицы порталом. Напоминаю, Ергония. Проблемы в присоединенных в результате войн с Ван провинциях. Вот лучше туда с усиленной инспекцией наведайтесь. Там просто чудовищное количество нерешенных проблем. Как их решать, вам показывали и даже дали специалистов, чтобы вы усилили границы. Я вам магов выделил, хотя нуждаюсь в них в войске. И что я вижу? Там не организованы работы должным образом, а вы по гостям мотаетесь. Не дело. Прошу вас, помните. У вас и других проблем хватает, особенно в отвоеванных землях. Там ваш пригляд нужен, а не только в столице. И напоминаю про охрану и безопасность. Берегите себя. Вы все нам очень нужны. Поворачивается к Мани. Ну а вы, ваше величество, почему с мужем мотаетесь, хоть и порталом, но на такие расстояния? Повидаться с родственниками — дело хорошее. Но вы верховный маг еще к тому же, в вашем королевстве. Не забыли? У вас совсем недавно заговор аристократов накрыли. Вы их на кол посадили, как я вам советовал? Пожалели. А вот они бы вас не жалели нисколько, переводит взгляд на мужа Мани. На декаду вам даю наших костоломов и мозголомов. Декада! Провести расследование по новой. С этой минуты вам в личную охрану введут несколько человек. Поверьте, их способности могут спасти не только тебе жизнь, но и твоей жене и еще не родившемуся ребенку. После совета даю час на убытие. Доклад по итогам расследования заговора жду через декаду. А теперь смотрит на улыбающегося тестя Луи. Корабли решили посмотреть, ваше величество. Вам их на своем острове мало? Ведь и так я их все вместе с экипажами под приглядом ваших же капитанов к вам в доки отправляю, а вы, каюсь, единственный, кто решился замолвить за себя словечко, у меня там есть кому приглядеть за троном, но вы правы, убываю сегодня же. И рад, что наш общий флот сильно, очень сильно вырос. Серж кивает головой. А куда деваться-то было командующему флотом бывшего королевства Рос? Корабли на рейде в портах Дранх — не лучшее место для стоянок в то время, как у них фонтаны опять заработали, да, Мартин? Как водичка. Не простудились там, ваше императорское величество?» Народ с изумлением взирает на командующего. «Вас-то я пока никуда не гоню. Вы у нас командуете моим личным резервом». Мартин поморщился. Гримаса не ускользнула от внимательного взгляда демона. «И не морщься, сам виноват. Хотя, может быть, и для нас всех к лучшему. Теперь все и в Дранх побываем на совершенно законных основаниях». Смеется Серж, и ему вторит весь заполненный боевыми соратниками зал. Хотя многие вначале восприняли сказанное командующим как шутку. «С тобой мы чуть позже об этом обстоятельно и серьезно обговорим. Совет клана, прошу остаться после заседания. Многое надо бы урегулировать теперь». Потом обводит взглядом весь зал. Все внимательно смотрят на своего молодого, но столь удачливого командующего. Уверенность в победе полная. В глазах командиров подразделений ни капли сомнения. «Ну, все поняли из нашего разговора, что корабли флота бывшего королевства попросили у нас убежища. Все-таки семьи моряков тут находятся, а потом...» Зло смотрит на до сих пор стоявшего на ногах отца. «А присягу верности они кому приносить будут? Эти тысячи воинов? Где наш король? Хорошо хоть додумались запретить им выход в порт, а то бы совсем весело было. И войска дополнительные отправили прикрывать. Я понимаю, что там у нас макры, но это не выход, ваше величество, убегать от проблем. На подходе оккупационный корпус, а там скользкий командующий, та еще тварь, и торговаться пытается. Но ничего, я решу эту проблему». Харн побледнел. Знает он теперь уже точно, каким образом Серж решает подобные неурядицы. По принципу «нет человека, нет проблем». Но тот божится, что именно господин научил его этому постулату. Но все-таки... «Вы пока готовитесь к приемке корпуса. Людям некуда возвращаться из Дранх. А там форменное безумие и паника среди бывших оккупантов. Также после заседания убываете в столицу, а затем на границу. Но перед этим моряков привести к присяге. Затем они ждут отправления на остров Надежды и не обсуждается. Флот ваш, но вот стандарты кораблей и обеспеченность экипажей и офицерского состава по меркам ордена. За этим проследят». И вновь проходится взглядом по собравшимся, а затем встает с кресла. «Ну что же, их величество и им равных послушали, теперь перейдем к герцогам. Ноги разомну», — говорит он, и начинает выхаживать по свободному месту в зале, продолжая совещание. «Герцог Вулуа, как успехи в веренном вам Лене? Я рад вас видеть в добром здравии. Какие у нас успехи по созданию мощного герцогства?» Герцог степенно встает. Чувствуется в нем настоящая мощь и сила далеко не слабого мага. «Работаем согласно ранее утвержденного с вами плана. Ни в каких работах из графиков не выскочили, разве что в сторону ускорения, по объективным причинам. В вопросе зачистки от себя подобных в прошлом проблем нет. Силу ни разу не пришлось применять. Там все нас помнят, и меня, и других. Спасибо Ральфу. С богиней проблем не было. Но в этом плане работы до сих пор продолжаются. Вернуть к жизни даже в таком месте и в таких мощных древних храмах даже для богини — дело непростое и затратное. Но процесс идет. У Бобика в гостях часто бываю. У него ни с чем затруднений нет. Что же касается крылатых... Серж резко перебивает герцога. «Простите, господин Вулуа, но об этом доложите совету отдельно», — быстро говорит командующий. «Как я понял, дальше у нас совершенно секретная информация», — уточняет он у Вулуа. Тот кивает. «Получается так. В основном новости касаются их и их детей». «Даже так?» — изумляется Серж. «Отлично. Надеюсь, они хорошие». На что получает от Вулуа жест типа, ну, как сказать, по-разному. «Понятно», — вздыхает командующий. Нигде просто не получается почему-то. Что же, обидно. Помолчали. Серж останавливается около сына Валуа. «Ну, а у вас, граф, есть чем похвастаться?» Уточняет он у него. «Хоть вы пока и не герцог, но думаю, что это только вопрос времени». «В Короллой все спокойно», — докладывает граф. «Баронесса правит жесткой рукой. В данный момент из Короллой сюда, порталом, идут отряды кочевников. Много перебрасываем. Они уже прошли обучение правилам, введенным у нас в войсках. Прониклись. Их вождь присутствует на нашем совещании». Серж видит старого в годах мощного воина, который с достоинством поднялся и отвесил командующему поклон и, к своему изумлению, получил от того не менее почтительное приветствие в виде поклона. «Будет очень интересно нам с вами пообщаться, уважаемый», — говорит Серж, «но думаю, что только вечером. Вас проводят. Наслышан. Был бы рад увидеть и вашего наследника. Тоже много хорошего мне о нем рассказывали. Присаживайтесь». «Ну что же, продолжим. Теперь перейдем к тому, что нам известно о том, что за последнее время произошло в мире. Итак, султанат ввязался в приграничный конфликт с соседями. Сегодня поступили оперативные данные, что у них появилось новое оружие». Смотрит он на Херна. «Снаряды скидывают с воздушных кораблей и уничтожают тем самым все живое, что находится внизу. Начинка снарядов магически-алхимическая. Убойность, по докладу, нашу разведку сильно впечатлила. Но магические щиты спасают, а потому напоминаю о необходимости держать общий щит во время боя. А теперь, господа, и во время стоянок, там, где есть скопление войск. И надо продумать вопрос о защите наших городов и крепостей. Это, господа, касается в основном присутствующих на совещании правителей. Это уже ваша головная боль. Но в этом вопросе, я думаю, мы вам окажем помощь и содействие. И корабли необходимо защитить с воздуха. Это уже не раз проделывали. Но нужны мощные стационарные артефакты. А султанат этими бомбами и по эльфам прошелся сильно, и даже до столицы Белых Роз достал, что говорит о том, что у воздушного флота большое будущее. Впрочем, из рассказов Гури он об этом и так знал. Что еще сказать о положении дел на континенте? В Дранх объявился новый претендент на престол. Но ни для кого уже не секрет, что это наш Мартин. Удержать этот факт в секрете все равно уже не получится, так что усилить охрану будущему императору. Кстати, Мартин, там с тобой просто мечтает переговорить посол из Дранх, герцог, у которого в столице вы гостили. Мартин опять морщится. Надо, мой дорогой, это политика, привыкай. Но этот вопрос мы на совете клана обсудим. А что у нас по вам? Задает вопрос Ферро. А Ван, мой дорогой друг, плачет горькими слезами и, с одной стороны, желает нам победы в завтрашней битве, а с другой — поражения, или, что лучше всего, победы, которая никому не нужна, когда два войска, по сути, уничтожают друг друга. А вот чтобы этого не случилось, пройдемся, пожалуй, по проведенным этапам подготовки. Итак, вначале заслушаем, давай тебя, Ферро. Что вы там со своими родственниками и помощниками из соплеменников сотворили вокруг этой крепости? Я просил только укрепленные редуты, а вижу, по сути, еще одну полустену крепостную. К чему такие затраты, дорогой? Ферро же чувствует в голосе друга нотки полного удовлетворения, так что, несмотря на вопрос, поставленный так, командующий явно доволен проведенной им и его гномами работой. Очень доволен. Отец подсказал, что лучше укрепить на будущее эту крепость и сделать из нее такой орешек, что любой захватчик обломает об нее свои зубы. Редуты и временные укрепления хороши тогда, когда их не жалко бросить в поле сражения или в любом другом месте, вдали от городов и крепостей, как, впрочем, довольно часто бывает. Тут же крепость, и ты сам ее обозначил как основную, значимую для всего королевства в целом. Вот мы и подумали, зачем раскидываться такими дорогими ресурсами. Укрепления должны вплестись в общую оборону крепости. Я позже, после битвы, доложу наше соображение насчет того, чтобы окружить крепость полностью новыми укреплениями. То есть и с нашей стороны продолжить эти работы. Не сейчас, понятно, но обязательно в ближайшем будущем. Откладывать в долгий ящик нельзя. Серж кивает. Согласен с тобой, но это будет уже головная боль моего отца. Переводит он взгляд на новоиспеченного короля. Идея правильная. Заслон надо на всякий случай делать и с той, и с другой стороны. Но пока давай поговорим, мой друг, — обращается он опять к Ферро, — о том, что сделано сегодня. Судя по тому, что я увидел, ты малость подкорректировал наш план. — Да, — кивает довольный парень. — Мы учли твои пожелания сделать выгнутым полумесяцем сам основной бастион. И признаю, идея стоящая. Наступающие получаются как бы зажаты между боковыми ответвлениями главного редута. Установив там те же самые требушеты, или что попроще, можно даже камнями обстреливать с высоты все наступающее войско. На данный момент тут мы сосредоточили все наши наличествующие стрелометы. Более 300 штук к этому моменту сумели накропать. Самих стрел почти по 1000 на агрегат. Я просто не завидую тем, кто завтра попытается штурмовать эту крепость. И честно, не понимаю твоей задумки, зачем сюда было нагонять столько войск. Смотрит с вопросом на командующего. Серж давит ухмылку на лице. Не хочет даже мимикой обижать друга. Войска мне понадобятся, чтобы в дальнейшем захватить весь восточный анклав. Весь. И провести владения сеньоров к покорности, а лучше полностью сменив их состав. Я думаю, его величество уже подобрал из наших офицеров и отличившихся бойцов претенденты на высокое звание баронов, виконтов и даже графьев. В любом случае, у нас и так уже избыток высвободившихся владений, и с этим придется разбираться. Пустовать они без хозяев не должны. Что ж, я понял, что вы уже с Жаном определились, какое из подразделений его полков займет места в обороне. Ну не конницу же нам выставлять, ей-богу. А что у нас по построению на бой? Задает вопрос нетерпеливый Мартин. Тут уже Серж не выдерживает и усмешка озаряет его лицо. Полки Коли и Натали. Ничего нового придумывать не будем. Противнику только в навал идти, а потому ему придется смять нашу нежить. А вот потом уже запускаем артефакт, что достался нам от Ван, и вперед. Засадный полк в рядах нападавших начнет свою жатву. В этом случае, если герцог все-таки завтра рискнет пролить кровь, то он ей уже и захлебнется. Но вначале я с ним перед выстроившимися войсками один на один переговорю. Пораженная тишина в зале. «Я тебя одного не отпущу», — голос отца. «А кто сказал, что я буду один?» «Вот меня в этом деле Ява со своим муженьком поддержит. Я бы Ку у Мани попросил. Дашь мне его в знаменосце, ваше королевское величество?» — спрашивает он девушку. Та же смотрит на него своими большими глазищами. «С Ку! Я за тебя меньше волноваться буду, а мне волноваться сейчас нельзя, так что помни и не рискуй понапрасну». Серж, довольный, улыбался. Осматривает зал. Гордость распирает душу дьявола. Подумать только, он же реально любит этих людей, кто по-настоящему стали ему родными и друзьями. Да за них... Он не то что этого герцога с его сбродом раздавит, как тараканов. Он и императору уши накрутит если он вздумает их тревожить по пустякам. Вот на этом пике и выводит его из приятных воспоминаний в голове голос Явы. Есть движение у противника. В нашу сторону четверо, двое вельможа и двое, как у нас, ку с прапорами. И, судя по этим флажкам, с вами желают перекинуться словцом никто иные, как неразлучная парочка. Два герцога. Правда, один генерал, а другой архимаг. Хотя ты ведь именно на это и рассчитывал, хитрец. Прапорщики остановились. А этих мы с моим муженьком проконтролируем легко. Им и магия не поможет. Действуй и помни. Проси все, получишь невозможное.